быстро пролетело это лето. И в небе все рассеялись мечты. Тусовки в клубе — это наши роли. Отлично их сыграли я и ты. С тобой вдвоем, поцелуи, ласки — это все не сказки.